в последние месяцы перед заключением Советско-германского пакта. Рассматривая теперь этот период жизни Горького, надо сказать, что годы 1921-27, первая поездка в Советский Союз была в 1928 году, были счастливыми годами, хотя колебания, ехать или не ехать в Россию, и были. Лучшие вещи его были написаны в это время, и, несмотря на болезни и денежные заботы, была Италия. Годы эти были счастливыми и для его сына, и невестки, и даже для Муры. Летом 1922 года, когда я впервые увидел ее, было ясно, что Горький и она пришли к некоему согласию. Форма жизни была установлена, и все теперь шло гладко. Но это случилось не сразу. Целый год, с июля 1921 года, когда Мура металась между Таллином и Гельсингфорсом, Таллином и Лондоном, и все откладывала свой приезд в Санкт-Блазиен, и до конца 1922 года, когда я встретила ее, она, видимо, сама не знала, какие условия ставить и на какие уступки идти. Осенью 1921 года она написала Горькому, что вышла замуж, когда она вышла замуж только в январе 1922 года. В декабре она сообщила ему, что едет к нему, но не приехала. В апреле, когда он 3 числа переехал из Санкт-Блазиена в Берлин и поселился с Максимом Тимошей Ракицким в квартире на Курфюрстендамм, номер 203, снятой ему Андреевой, Мура была в Эстонии. Трудно представить себе, чтобы она после краткого свидания с ним в Гельсингфорсе ждала до июня, больше полугода, чтобы, наконец, принять решение и поехать жить к нему в дом. Шел ли между ними спор об условиях сохранения ею свободы или какое-то постороннее обстоятельство мешало ей приехать? Не потребовала ли Лай, чтобы она оставалась с ним, угрожая ей, или Тихонова не так легко согласилась на разрыв? Были ли замешаны во всем этом деньги или политические причины, остается неизвестным. Когда он 30 мая 1922 года переехал в Херингсдорф на лето со всеми вместе, она, наконец, решилась приехать к нему. А еще через 3 месяца, осенью, когда вся семья стала жить в Сарове, общая их жизнь, видимо, стабилизировалась. Ее сияющее покоем и миром лицо и большие, глубокие, играющие жизнью глаза, может быть, это все было не совсем правда или, наверное, даже и не вся правда, но этот яркий, быстрый ум и понимание собеседника с полуслова, и ответ, мелькающий в лице, прежде чем голос зазвучит словами, и внезапная задумчивость, и странный акцент, и то, как каждый человек, говоря с ней или только сидя с ней рядом, был почему-то глубоко уверен в своем сознании, что он, и только он в эту минуту, значит для нее больше, чем все остальные люди на свете, давали ей ту теплую и вместе с тем драгоценную ауру, которая чувствовалась вблизи нее. Волосы она не стригла, как тогда было модно. Она носила низкий узел на затылке, заколотый как бы наспех, с одной или двумя прядями, выпадающими из волны ей на лоб и щеку. Чуть подведенные глаза говорили, всегда говорили, и говорили именно то, что людям хотелось знать. Серьезное или смешное, или печальное и умное, или что-нибудь тихое и уютное. Ее тело было прямо и крепко. Фигура ее была элегантна даже в простых платьях. Видимо, она уже тогда привозила из Англии хорошо скроенные, хорошо сшитые костюмы, научилась ходить без шляпы, что тогда было новостью, покупать себе дорогую и удобную обувь. Драгоценности она не носила. Мужские часы на широком кожаном ремне туго стягивали ее запястье. Пальцы всегда были в чернильных пятнах, и она от этого всегда напоминала школьницу. В лице ее, несколько широком, с высокими скулами и далеко друг от друга поставленными глазами, было что-то жесткое, несмотря на кошачью улыбку, невообразимой сладости. Если бы не было этой сладости, Мура была бы мужеподобна и суха. Теперь, стройная и сильная, она научилась скрывать свою звериную или кошачью повадку, когда хотела, только здоровье ее говорило о выносливости. Один единственный раз я помню ее больной в постели. Я вхожу в ее комнату ночью.